Глава 17. Кайтон. Цитадель хранила множество загадок. Когда Кайтон начала работать на тайное общество, они захватили ее и помогли легче пережить перемены. Все-таки она была архитектором и любила свою работу, ей были интересны новые секретные стороны города, которые она столько раз перепроектировала. День за днем, рассчитывая маршруты для контрабанды, Кай все сильнее убеждалась, что конструкторы ярусов и остовов заранее догадывались о многих вещах. Они предсказали, что жителям цитадели понадобятся тайные пути, неожиданные убежища и скрытые от посторонних глаз шахты. И это предположение о том, что система рано или поздно создаст пария, в котором нужно будет где-то от нее скрываться, оказалось правдивым. Шахта лифта, по которой Кайтон и Джун поднялись к архиву, никогда не использовалась по назначению. По крайней мере, ни следа перемещения кабины не было заметно на гладкой поверхности. Аварийные лампы, усаженные на разметках этажей, прожигали тусклым белым светом бездонную тьму. Карабкаясь по отвесной стене, Кайтон использовала их как отметки преодоленного пути. Впервые она считала свою частичную слепоту благодатью. Из-за плохой видимости ей не грозил страх высоты. Подъем всего лишь стал изнуряющим испытанием для ее слабых мышц. 20 метров высоты — пустяки, пока это 20 метров в проекте дополненности на рабочей станции. Но когда каждый миллиметр — это часть титановой реальности, оголенного костяка остова, все оказывается совсем иначе. К концу пути дрожащие руки и ноги слушались Кай с трудом. Одежда пропиталась потом, а пульсирующие виски обещали полноценную головную боль чуть позже. Снимая магнитные ботинки, Кайтон с завистью думала о том, как легко эту высоту преодолел Джун. Луч его фонаря уже вовсю исследовал темноту перехода. Сброшенная куртка лежала на полу. Свет выхватывал очертания фигуры, незнакомо рельефные. И Кайтон недоумевала, когда Джун успел стать таким сильным? Как превращение из неловкого соседского ребенка в решительного молодого парня произошло для нее так незаметно? Кай нахмурилась. Да, время летело слишком быстро. Но ее время будет тянуться столько, сколько сочтет нужным тайное общество. Не стоило слишком отвлекаться на сентиментальную чушь. Наконец дыхание восстановилось, а тяжелые ботинки сменили легкие туфли. Придерживаясь за стенку, Кайтон поднялась. Ноги предательски тряслись, норовя усадить ее обратно. Все тело, в общем-то, не возражало. Через пару минут Кай с усилием оторвалась от опоры и подошла к Джуну. «Что-то нашел?» — спросила она. Джун мотнул головой и повернулся к ней. На нем были очки ночного видения. «Напомни еще раз, как общество согласилось дать тебе эти чертежи». «Это не общество». Кайтон пошатнулась, но удержала равновесие. Она чуть не схватилась за Джуна, но прикасаться к нему все еще было слишком неловко, даже более неловко, чем упасть на ровном месте. Они бы никогда этого не допустили, помогать мне вламываться на территорию гармонии. Я сама все рассчитала с учетом слепых пятен на чертежах приближенных блоков. Сопоставила предполагаемую массу металла и площадь. Кайтон резко замолчала, увидев, что губы Джуна скептически сжались. Раздражение в ней колыхнулось, как толща мутной воды в стакане. «Что?» — нахмурившись, спросила Кайтон. Джун сдвинул очки на лоб, вместе с ними убирая с лица влажные от пота пряди. «Как ты можешь быть настолько уверена, что именно в этом кармане тайный путь в архив?» — спросил он, щурясь с недоверием. «С чертовски ранящим недоверием». В последнее время Джун вел себя с ней агрессивнее, чем прежде, допускал в речи лишнее крепкое словцо и извил явно больше, чем ему требовалось для хорошего самочувствия. Кай понимала, что так он пытается дистанцироваться, побороть неловкость, оставшуюся после того дурацкого вечера. Она старалась относиться к этому снисходительно, но у любого терпения есть предел. И сейчас, после всей проделанной для поиска безопасного пути в архив работы, терпение Кайтен лопнуло. «Я же сказала!» — произнесла она, чеканя каждое слово. «Я все посчитала. Но если этого недостаточно, чтобы развеять твои запоздалые сомнения, возможно, стоило обратиться за помощью к кому-то другому. Кому-то другому, кто согласится сделать твои проблемы своими, несмотря на плачевность собственного положения». Джун сам уже понял, что перегнул. «Прости меня», — выдохнул он. «Я вовсе не хотел сказать, что не верю твоим расчетам». «И я очень это ценю», — отмахнулась Кайтен, пресекая дальнейшие объяснения. Они были не к месту. Расчехлив планшет и сверившись с данными на экране, она предложила. «Давай искать дальше. Где-то здесь точно есть запасной вход в архив, но никто не говорил, что на него будут указывать неоновые стрелки. Исследуешь противоположную стену?» Едва ее пальцы коснулись сгелития, Кай с удивлением обнаружила, что в этом тайном кармане остова чешуйки были грубее и толще, чем на жилых уровнях. Видимо, решила Кай, для стратегических построек использовали немного измененную технологию. Еще через несколько минут поиска она обнаружила, что в одном месте стенка заметно выдавалась вперед. Как раз достаточно, чтобы можно было сделать выводы о том, что скрывалось под крупными чешуйками. «Нашла!» — сообщила Кай, с трудом сдерживая радостную дрожь. Джун был тут как тут с набором всевозможных устройств. Пришлось израсходовать 3 вирусных паучка, прежде чем толща древнего сгелития вообще начала поддаваться. Но в итоге ее удалось сдвинуть вручную. Кайтен победоносно улыбнулась, воочию видя подтверждение правильности своих расчетов. Под сгелитием находилась металлическая дверь. «Ты крута!» — присвистнул Джун и принялся запихивать в рюкзак разбросанные вещи. «Запомни это, пожалуйста, и больше не забывай», — промурлыкала Кай, внимательно изучая дверь. Она ожидала нового подвоха, новой задачки, но дверь, проржавевшая до печального состояния, оказалась даже не заперта, словно тот, кто поместил ее здесь, посчитал само прибытие сюда достаточным испытанием. За дверью оказалось прямоугольное помещение, крохотное и закрытое, вписанная в вентиляционную систему архива. Одна из стенок комнатушки была сгелитиевой. Напрашивался вывод, что именно за ней находятся рабочие помещения. Джун сбросил на пол рюкзак, достал из него горсть каких-то микросхем и свой планшет. «Мне нужно несколько минут», — сказал он, закрепляя микросхемы на сгелитий. Кайтен прикрыла выход в карман, приглушая эхо их разговора. Совсем рядом находился государственный объект, который она намеревалась обокрасть. Это все еще не укладывалось в голове, но по какой-то причине Кай не чувствовала особой неправильности происходящего, как почти не чувствовала и страха. Ночами в архиве вряд ли было людно. Пока Джун пытался взломать систему безопасности, сосредоточенно хмурясь, ругая антивирусы архива, Кайтен задумалась. Не станет ли этот дерзкий поступок последней каплей в ее становлении преступницей? Конечно, это не было ее личным выбором. Кай подставили. Неизвестно как, но подставили. Гармония сама выжгла на ней это клеймо. Гармония не стала бы разбираться. Но одно дело, когда тебя оболгали, назвав преступницей. Другое, когда ты совершаешь преступление. «Нервничаешь?» — поглядывая на нее, спросил Джун. Кай пожала плечами. От ответа ее спасло то, что экран его планшета зажегся ярко-зеленым. «Да!» — ликующе прошептал Джун, демонстрируя Кайтен возникшую там трехмерную схему архива. «Вот он, весь как на ладони! Камеры отключены. Стенку сейчас уберем!» Я думала, взлом займет больше времени. Кай не сумела в полной мере разделить восторг Джуна. Хотя она вроде бы не особо боялась, желудок сжался. Все-таки архив защищен лучше, чем автомат с талонами. «Только не с моим инструментарием», — Джон гордо кивнул на рюкзак, где поблескивали лапками еще несколько самодельных паучков. «Ты так и не рассказал, где берешь все это», — сказала Кайтен. «У тебя есть еще одно альтер-эго, помимо кибервзломщика-монстра? Какой-нибудь механик-зверь?» «Очень смешно. На черном рынке, Кай. За бешеные деньги». Он поместил паучка на тонкую стенку. Брюшко замигало красным диодом, показывая, что процесс запущен. Тем временем Джун достал для Кайтен наушник-вкладыш и крохотную прищепку с микрофоном. «Я буду у тебя в голове». Кай закрепляла все это с большим облегчением. В архиве она будет в каком-то смысле не одна. Они распределили роли заранее. Джун был куда полезнее в качестве всевидящего ока миссии. Кайтен же умела работать с инструментарием архива, поэтому непосредственным поиском нужных данных должна была заниматься она. «Тут есть возможность залезть в сгелитиевый функционал», — сказал вдруг Джун. Кай оживилась. «Можно одолжить твой планшет на минуточку?» Кай не была сильна во взломах, даже в написании кода временных объектов разбиралась крайне поверхностно. И все-таки ее знаний хватило на простенький скрипт при запуске, производящей сгелитиевые стены в дверных проемах архива. «Что это?» — спросил Джун, забирая планшет и пробегая по коду глазами. «Небольшая ода моим остаточным знаниям из курса программирования сгелития. Если пока я буду внутри, в архив кто-то нагрянет, ты сможешь задержать его. Участки скрипта работают параллельно, так что ты сам решаешь, какую дверь блокировать. Правда, проходы перекрываются без возможности отменить действие. Учти это, пожалуйста». Кайтен немного смутилась. «Я научилась только строить, поэтому...» «Все равно я под впечатлением». Джун в восторге глядел на нее. «Отличная идея, Кай. Может, у меня получится разобраться и сделать скрипт реверсивным?» «Давай отложим перфекционизм на потом», — нервно улыбнулась Кайтен, касаясь стенки. Красный диод на паучке уже погас, сменившись зеленым, и сгелитий податливо прогнулся под ладонью. «Я захожу». «Удачи», — шепнул Джун, вновь склоняясь над планшетом. Его искаженный голос продублировался у Кай в наушнике. Оказавшись внутри, Кайтен задвинула за собой стенку. Чешуйки послушно встали на место, закрывая вентиляционный карман с Джуном внутри. На нее нацелились зоркие глаза нескольких камер. Стало неуютно, хоть Кай уже знала, что записывают они зацикленные куски видео с пустыми коридорами. Серверная архива была небольшой и состояла всего из нескольких комнат, примыкавших к общему коридору. Административные залы находились этажом выше. Аппаратура была достаточно мощной, чтобы записывать и хранить колоссальные объемы информации, поэтому выделять под нее большие площади было бы расточительно. Коридор освещали бледно-голубые полосы, параллельно тянущиеся по полу и потолку. Кай дрожащими руками поправила очки и с трудом заставила себя сделать первый шаг. «Система обновляется. Пытается меня выбросить», — послышался в наушниках раздраженный голос Джуна. «Что это значит?» — прошептала Кай, замерев. «Что надо поторопиться. Не бойся, на уровне никого нет». Новость о том, что времени немного, вместе со страхом придала ей решимости. Кай зашла в центральный зал архива. Здесь пахло освежителем воздуха, но перебить запах ржавчины, скрывавшийся в недрах стен, ему все равно не удавалось. В центре на небольшом возвышении стоял главный терминал. Огнептица гордо расправила крылья на неподвижной заставке. Кайтен нервно ткнула в кнопку запуска и почувствовала себя лучше, когда символ гармонии сменила на экране окошко для ввода. Пароли никто не удосужился сменить. Наверняка мистер Стим, с головой погрузившийся в роман с очередной сепаранткой, напрочь забыл о том, какой багаж запретных знаний унаследовала от него ныне разыскиваемая преступница. Кроме того, вряд ли кто-то предполагал, что ей захочется прогуляться по местам былой славы. «Это был символьный пароль?» — спросил Джун в наушнике, когда Кайтен ввела комбинацию. Каждое нажатие отзывалось в недрах терминала характерным писком. «Угу. Ретро». Кайтен хмыкнула. Архив никогда не модернизировался. Переведение его систем в дополненность требовало слишком много ресурсов, поэтому ни гармония, ни второй порядок, ни их предшественники не удосужились этим озаботиться. Более того, следили за архивом преимущественно сепаранты. Для пользователей эта работа была слишком скучной. Пока терминал подгружал базу данных, Кайтон огляделась. В этом зале она была не впервые, но с трудом узнавала его в полумраке. Перемигивающиеся индикаторы казались ей глазами жутких механических зверей, а сама аппаратура — лесом из компьютерных корпусов и гнездящихся между ними скрученных проводов. И пусть лес Кай видела только в кино, ассоциация добавляла жути. Хотелось убраться отсюда поскорее. 2 года назад они с Кирой проходили в архиве инструктаж. Кира то и дело спотыкалась о провода и ворчала из-за отсутствия дизайнов, способных скрасить жуткое облезлое помещение в дополненности. Кай пыталась слушать сбивчивые пояснения архивиста, который так редко видел на своем посту живых людей, что разучился вменяемо строить фразы. Тогда это было обыденностью, даже в чем-то гнетущей. Но сейчас, почувствовав, как мимо скользнул призрак ее прошлой жизни, Кайтон ощутила неприятный холодок. Это было очередное услужливое напоминание. Подобная обыденность для нее утеряна. Навсегда. Джун узнал о Кире все, что мог. Точнее, все, что можно было вытащить из доступных источников, не рискуя логовом и дальнейшими планами. Опасения Кайтон оправдались. После того, как Кира пришла в сознание, ее не смогли вернуть в дополненность. Джун обнаружил ее имя в реестре сепарантов в статусе «спонсор не назначен». После выписки из больницы Кира получила компенсацию от гармонии, забрала из офиса свои вещи и переехала к родителям. Контракт на съем квартиры в хорошем доме аннулировали. Кире полагался месяц реабилитации, после чего гармония ожидала от нее выхода на новую работу, помощником дизайнера в архитектурном подразделении, занимающимся отделкой жилищ. Физической, материальной отделкой. Для дизайнера дополненности это было очень болезненным понижением, но в новом статусе рассчитывать на лучшее место Кира уже не могла. Наконец, терминал был готов к запросам. Кайтон выбрала нужный временной промежуток, рассовала по разъемам мнемокарты и запустила поиск абсолютных координат. «Сейчас пойдут данные», — шепнула она в микрофон. «Можешь принимать». Прошло несколько минут. «Черт!» — прошипел Джун. «Кай, тут все данные закодированы! Выглядит как чушь какая-то, а не формат абсолютных координат!» «Загружай все», — терпеливо сказала она. «Там много мусора используется для кодировки. Потом прогоню через парсер». «Хорошо». «Что? Черт, Кайтон, убирайся оттуда сейчас же!» Наушник вылетел у Кай из уха, когда она вдруг пролетела полкомнаты и ударилась о стену. Она вскрикнула, больше от испуга и неожиданности, чем от боли. Пострадали и очки. Треснувшая одушка царапнула висок, стеклышко вывалилось на пол. Кайтон села следом, дезориентированная пульсирующим гудением в голове. И с трудом подняла голову, щурясь в полуслепоте, пытаясь понять, что с ней только что произошло. В нескольких метрах от нее стоял Виктор. В груди Кайтон тяжело ухнула, и на мгновение она забыла о боли. Зрение и полумрак не обманули ее. Это был он. Но еще более странным и неожиданным было то, как он на нее смотрел. Его губы плотно сжались, брови сдвинулись, а сосредоточенный взгляд казался совершенно равнодушным, словно все, что составляло личность Виктора Сейбака, просто отключилось. Все, что Кайтон о нем знала, безжалостно смела эта жуткая, физически ощутимая пустота. Кай даже не сразу задалась вопросом, как он умудрился швырнуть ее о стену с такой силой и с такого расстояния. Она попыталась подняться, но Виктор, или тот, кто скрывался под его личиной, вытянул руки вперед. Что-то вновь оторвало Кай от опоры и впечатало в стену, к счастью, не так сильно, как в первый раз. «Кто ты?» Голос звучал сурово, но знакомо. Виктор шагнул вперед, и свет диодных ламп упал на его лицо. Выражение глаз изменилось в считанные мгновения. «Кай?» Он опустил руки, заставляя неведомую силу отступить. Кай не двигалась, отчаянно прижимаясь лопатками к стене. Силы и воля покинули ее. Она не знала, что ей делать. Она не знала даже, что ей чувствовать. Колени подогнулись, но Вик быстро подскочил к ней, поддерживая за плечи. И шок не помешал Кайтен заметить, что сделал он это очень аккуратно, заботливо, как будто так и надо. «Прости, прости!» Он с сожалением коснулся ссадины, расцветавшей у Кай на скуле. От прикосновения его пальцев у нее перехватило дыхание. «Я не увидел сразу, что это ты. Я бы никогда...» Осознав неуместность этой обеспокоенности, Виктор чуть отстранился. «Кайтен, что ты здесь делаешь? Что ты... Где ты была все это время?» «Послушай», — сказала она с дрожью. «Лучше нам разойтись прямо сейчас». Он не убрал рук. «Нет, мне нужны объяснения. Ты работаешь на... революцию?» «Я не работаю ни на какую революцию», — процедила Кай. «Он что, не видел, с кем встречался? Кайтен Винк и революция были несовместимы». «Но почему ты тогда убежала? Что это вообще было?» Объяснять было слишком долго. Кайтен сжала теплые запястья Вика и отняла от своих плеч. Она помедлила, прежде чем отпустить руки. «Ты же не зарегистрирован». Она запнулась, разглядывая его лицо, такое родное и чужое одновременно. Что она вообще о нем знала? «Кто ты такой?» Виктор нахмурился. «Я тебе не враг. Попытайся объяснить, что происходит. Я обещаю, мы все решим. Я что-нибудь придумаю». «Нечего здесь придумывать», — обреченно выдохнула Кай, отворачиваясь. И Джун, подобравшийся уже достаточно близко, с силой обрушил планшет на затылок Виктора. От удара тот потерял сознание мгновенно и упал рядом с Кайтен. Лишившись опоры, она осела на пол и машинально потянулась к шее Вика, чтобы нащупать пульс. С пульсом было все в порядке. Кай поднялась. «Прости», — Джун был очень бледен и напуган. «Я немного отвлекся на твой код и не увидел, как он зашел». Кайтен бросила на него быстрый взгляд и, переступив через Виктора, направилась к терминалу за мнемокартами. Те мигали, показывая, что трансфер данных успешно завершен. Джун осмотрел планшет и досадливо цокнул языком при виде новой трещинки в углу экрана. Забрав мнемокарты, подняв с пола наушник и очки, Кайтен молча поспешила к выходу. Джун чертыхнулся. Система безопасности, пока он отвлекался, почти разрушила запущенный вирус. Он последовал за Кай, на всякий случай запуская блокирующий скрипт за каждой дверью, что оставалось позади. Позже Кайтен осознала. Джун появился как раз вовремя, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что ей хотелось поверить Вику, расплакаться, упасть в его объятия, позволить ему самому придумывать и решать. Когда она смотрела в его глаза, желание перестать барахтаться против течения стало особенно острым, потому что, вопреки долгой разлуке, вопреки всему, что Кайтен похоронила в прошлом, когда Виктор оказался совсем близко, такой взволнованный и красивый, весь мир затмило понимание. На самом деле, она так и не отказалась от своих чувств к нему. Но, конечно, главным открытием вечера для Кай оказалось не это, а то, что Вик был кинетиком. Незарегистрированным кинетиком.